Плавная поступь араба убаюкивала, а чьи-то голоса, пробивавшиеся сквозь сон, собственно, этим самым сном и казались. «Бабы, глянь-кась, чего творится?» «Картина масляная, казачка убитого, конь с поля боя до хаты везет!» «Так сплюнь, дура, может, он еще и не убитый, а так? Чуток выпьемши!» «Кой выпьемши!» «Выпьемших жены на горбу тащут, а этого конь убитый! Ой, война, стерва война! За что ж таких молоденьких прибираешь?» «Да живой он, живой, смотри, баба глупая дышит!» «Не дышит? Дышит? Нет, не дышит? Да дышит же! Только чё ж тогда перегаром не несет?» «Видать, и впрямь приставился. А крови-то не видать. Значит, сердце прихватило. Все из-за вас, бабы, довели казачка воздержанием». «Дед, уж чья бы корова мычала, а твоя жевала мочала!» Чьи-то сильные руки уверенно приняли меня с седла и куда-то понесли. «Разойдись, честной народ! Нянька лялечку несет. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю, с краю! Тетки злые, девки крепостные, так и щиплют за бока, возбуждают казака, волокут до спаленки, а нам бы только баиньки!» Проснулся я уже ближе к вечеру на душистом сене, заботливо укрытой лошадиной попоной. Старый Прохор сидел во дворе на моем седле и чистил ружьецо, напевая: «Не ходи, лебедушка, небом мимо гнездышка, стань женой казачью, верную горячую». Рядом с ним на перевернутом чурбачке стояла миска, накрытая чистой тряпицей, наверняка незаслуженный ужин. «Видно, что мой денщик дуется, но заботиться обо мне не перестанет никогда. Мы, донцы, такие. В чем-то каждый приходится родней другому, даже если из разных станиц. Да что станиц? В любое казачье войско приезжай, примут как своего. Кровь-то на всех одна, красная». Прохор, конечно, обижен за то, что я улизнул один и не взял его с собой на подмогу, хотя на пару могли бы достичь еще больших результатов. Ведь в этот раз я шел по винтовой лестнице через могилу, значит, уж он-то там никак бы не застрял. А побывать еще раз в оборотном городе ему, как видно, очень и очень хочется. Да и кто бы удержался? В отличие от меня, людям, не обладающим истинным зрением, все там видится волшебной сказкой. И город дивный, и дома прекрасные, и люди красивые, и атмосфера чудесная. И все вокруг так тебя любят, что буквально бросаются на шею обниматься. Но я-то знаю, с какой целью. «Выспался, ваше благородие!» Не оборачиваясь, поприветствовал меня Прохор. «Садись давай. Каша уже остыла вся. Ешь да рассказывай, как там твоя...» «Она не моя», — лишний раз напомнил я, берясь за ложку. «Ага, как же!» — хитро усмехнулся в усы мой денщик. «То-то, гляжу, глаза у тебя горят, как у кота на масленицу. Помирились, небось?» «Ну, где-то как-то, на определенных условиях». Подробнее сообщать о том, на каких конкретно договоренностях мы сошлись, было пока рискованно. Сначала стоило доложить обо всем моему генеральствующему дядюшке, дабы заручиться его начальственным советом и согласием. А уж потом... Но Прохор смотрел на меня так умильно и доверчиво, что я и не заметил, как выложил ему все. Гром грянул ровно через четверть секунды после сверкнувшей под его кустистыми бровями молнии. Я опустил голову и прижал уши не хуже моего арабского жеребца, в робкой надежде, что гроза прошумит здесь и не накроет весь полк, потому что люди-то ни в чем не виноваты. «Да как только смеет эта нечисть французская на нашу родную нечистую силу свою гнойную пасть разевать! Да мы же этих лягушатников от Москвы до Парижа и в хвост, и в гриву гнали, как мух навозных. А ныне они опять в нашу сторонушку кривые зубки показывают. Вот я сейчас же полусотню казачков подниму, да мы их одной лавой так подметем, что и на том свете от наших пик не прочешутся. А ну пошли к Василию Дмитриевичу. Я не рискнул спорить, когда мой денщик в таком эмоциональном состоянии. Ну его в болото. Тут вякать себе дороже. Попадешь еще под горячую руку, да схлопочешь по шеям за отсутствие видимости должного патриотизма. Мне, соответственно, и доесть толком не дали, а сгребли едва ли не за шиворот и волоком потащили к дяде. Сельские жители, встречавшиеся нам по пути, с пустыми расспросами и гадательными предложениями разумно не встревали. Два суровых казака, при оружии, бегущих куда-то по жутко важному, считай, государственному делу, как правило, редко вызывают мысль задержать их на чашечку чая, поболтать о том о сём на досуге. Поэтому мы добрались до генеральского двора, сопровождаемые одной единственной фразой престарелой бабушки одуванчика, 100 лет не встававшей с заваленки. «Эх, красиво бегут казаки! Эх, где мои 16 лет? Так черта лысого, они б от меня убежали! Куды только девки смотрят!» Рыжий ординарец сидел с трубочкой на крылечке и наше появление отметил сочувственным пусканием колечек из-под опущенных усов. По одному выражению его простецкого лица, полного грусти, разочарования, скуки и здорового жизненного фатализма, становилось ясно — мы безбожно опоздали. И можно даже было не спрашивать о виновнике нашего поражения. За углом дома горделиво стояла не новая коляска длинноволосого сельского учителя, уже порядком доставшего нас за последнее время. Практически в эту же минуту и сам господин Чудасов появился на пороге, сияющий и презрительный ко всему миру. Его руки торжествующе сжимали старую французскую карту, а за спиной тяжело встали 2 судейских пристава. Он спустился с крыльца, не удостоив никого и взглядом. Попытался пройти мимо нас, намеренно задев меня плечом, но ушибся и сбился с шага. Тем не менее выровнялся, сунул карту под мышку и, насмешливо качая головой в такт собственным победным мыслям, вышел за ворота. Чуть позже крепкая крестьянская лошадка повезла его вдоль забора вместе с приставами на доклад губернатору и получению от его сиятельства более широкого круга полномочий. «Ладно, ладно, сочтемся».